Глава 10. Мои глаза широко распахнуты, но я едва ли вижу лицо мужчины, который торопится ко мне от машины. Упершись руками в песок, как могу, быстро отползаю от него, передвигаясь на ягодицах. Но все равно недостаточно быстро. «Аиша! Аиша, вы в порядке?» На мгновение зажмуриваюсь и снова распахиваю глаза, сталкиваясь взглядом с Давудом. «Что вы здесь делаете?» спрашиваю, задыхаясь от ужаса. Меня до сих пор трясет так, что сердце колотится, как ненормальное. «Выехал покататься, а потом заметил всадницу и решил посмотреть. Вы невероятно красиво держитесь в седле». «Надо, наверное, поблагодарить за комплимент, но в горле пересохло, и я только хмуро киваю. Давуд протягивает руку, чтобы помочь мне встать. Но я смотрю на нее с осуждением и пытаюсь подняться самостоятельно. Запястье простреливает болью, и, вскрикнув, я опять падаю на песок. «Давайте помогу». Одну ладонь Давуд кладет мне на спину, а второй хватается за мой локоть. Помогает подняться, прожигая своими прикосновениями даже через ткань рубашки с длинным рукавом. По телу пробегает волна дрожи, и я не могу определиться, приятная она или нет. «Вы уже можете отпустить. Спасибо». Напоминаю Давуду, когда оказываюсь на ногах, но он не убирает руки. На пару секунд в голове проскальзывает воспоминание о нашей встрече на кухне. И тело снова покрывается мурашками. Меня начинает раздражать такая реакция организма. Слишком я чувствительна к присутствию этого мужчины. Будто каждый волосок на теле, словно антенна, настроен на него. Давуд медленно, словно нехотя, отстраняется. И мне становится немного легче дышать. Условно легче. На самом деле я продолжаю дрожать, каждой клеточкой тела, ощущая присутствие мужчины рядом. «Ваш конь ускакал», — говорит Давуд. Я поднимаю голову и пытаюсь посмотреть в сторону дома брата, но Дюна само собой мешает. Перевожу взгляд на мужчину и киваю. «Да, он, судя по всему, почувствовал мой страх и сам испугался». «А чего испугались вы, Аиша? Мне казалось, вам нравится пустыня». Хочется вернуть на лицо Шейлу, которая открепилась во время падения. И тут я понимаю, что она совсем слетела, потому что пустынный ветерок треплет мою косу, из раза в раз доставая из нее новые тонкие пряди волос. Резко поднимаю руку, чтобы нащупать на шее ткань, но запястье снова простреливает, и рука опадает. «Позвольте, я вам помогу», – произносит Давуд. Не дождавшись моего согласия, сокращает расстояние между нами, и я буквально физически ощущаю, как он вторгается в мое личное… Нет, даже не личное, интимное пространство. Сердце снова заходится. А когда его горячие пальцы касаются шеи, мои губы приоткрываются, и я втягиваю в себя воздух. У меня такое ощущение, будто окружающий мир застывает. Мелкая песчаная пыль замирает в воздухе и не двигается. Даже ветер как будто стихает, и создается впечатление, словно мы с Давудом попадаем в пузырь, где только я и он. И я могу слышать его дыхание. Но это же невозможно! Только в нашей с ним истории, кажется, нет невозможного. Потому что я чувствую то, что вроде как не должна. Давуд натягивает ткань Шейлы и бережно покрывает ею мои волосы. Это похоже на какой-то таинственный и очень интимный ритуал, который заставляет сердце колотиться чаще. Я не свожу взгляда с его лица, но он на меня не смотрит. В смысле, в глаза не смотрит. Давуд внимательно наблюдает за своими действиями, пока поправляет платок, а потом... Он аккуратно заправляет под него растрепавшиеся пряди. Я вздрагиваю, но с удивлением обнаруживаю, что у меня не возникает желания оттолкнуть его руки или его самого. Наоборот, мне как будто хочется прижаться теснее, потому что от Давуда исходит сила и спокойствие, которые я ощущаю от брата. Отбросив даже тень этого желания, отстраняюсь и сама заправляю здоровой рукой выбившуюся с другой стороны прядь. «Мне нужно...» Произношу тихо и хрипло, но понимаю, что он меня слышит. «Саут будет волноваться. Наверняка ему доложат, что Бархан вернулся без меня. Так что мне пора». «Позвольте отвезти вас». «Нет!» Восклицаю, а потом продолжаю уже чуть спокойнее. «Нельзя. Запрещено». «Тогда проведу». «Я не заблужусь. Я не так далеко от дома». «Аиша, не глупите», — чуть раздраженно произносит Давуд. «В пустыне уже слишком жарко. Вы без воды. Ваши очки сломались». Кивает он куда-то на песок. «Давайте я довезу». «Я справлюсь, не впервой». «Вам не нужно справляться. Я рядом. Позвольте взять на себя заботу о вас. Обещаю, не будет ничего». Он не успевает договорить, как я слышу рев двигателей квадроциклов. Поднимаю голову и наблюдаю за тем, как мой брат со своими охранниками несутся по вершине бархана. Потом начинает спускаться, и Давуд делает пару шагов назад, чтобы отойти от меня на почтительное расстояние. Саут чуть ли не на ходу спрыгивает с квадроцикла и быстро подходит ко мне. Охранники остаются на месте. «Аиша, с тобой все хорошо?» Взволнованно спрашивает брат. «Ты не ушиблась?» «Только запястье повредило при падении. Но, кажется, это только ушиб. Прости, что напугала тебя». Вижу, что брат хочет обнять меня, но он знает, как после возвращения я отношусь к прикосновениям, поэтому просто сжимает мое плечо и поворачивает лицом к Давуду. Я же внезапно отмечаю, что не противилась прикосновениям нового партнера брата. Более того, наслаждалась этим. Давуд внимательно смотрит на моего брата, не отводя взгляда. «Что ты здесь делаешь?» – спрашивает Саут. «Я думал, ты уехал». «В ожидании встречи с подрядчиком», – отвечает Давуд. «Решил прокатиться по барханам. И, судя по всему, не зря». «Это Давуд спас меня», – говорю брату, чтобы избежать недоразумений. «Тогда я должен быть тебе благодарен», — отзывается Саут. «Проси у меня, что хочешь». «То, что госпожа Аиша в безопасности, это уже достаточная награда для меня». Саут немного прищуривается и впивается взглядом сначала в Давуда, а потом и в меня. Я чувствую, как мои щеки заливает румянец. «Что ж, в любом случае, я твой должник», — говорит мой брат. «Мне пора ехать», — отзывается Давуд. «Будьте здоровы, госпожа Аиша», — добавляет он и, пожав руку Сауду, уходит к своей машине. Мы с братом провожаем Давуда взглядами. Как только он заводит машину и, развернув ее, начинает подниматься по бархану, я слышу голос брата. «Что у тебя с Давудом?»